Некоторые вопросы, братья поручили ответить, ну, как смогу. Вот здесь такой вопрос довольно обширный. Допустимо ли использовать современный перевод Библии? Порекомендуйте приемлемый перевод Библии как дополнение к синодальному и в скобочках для подготовки проповеди, уточнения отдельных слов и выражений. Ну, братья, познание – это хорошая сторона нашего человеческого естества. Но вопрос, вот когда библейский вопрос – это «для чего мне это нужно?» Или «я хочу до тонкости познать истину Божью?» Или же «меня кто-то смущает», какие-то ветроучения, сомнения – это совсем другое. Поэтому если я пользуюсь другими переводами с целью, чтобы больше познать Господа, это очень хорошо. И, конечно, есть другие переводы, и Короля, и Лютера. Я вот хочу, например, сказать, как 28 глава Матфея Лютером переведена. «Итак, идите, научите все народы». А у Лютера, знаете, как вот переведено? «Darum Gott hinten machen alles Volker Jüngern». «Идите и сделайте все народы учениками». Вот я много-много думал, а как сделать? А вот так. Идите, убедите. Понимаете? Поэтому хорошо с этой стороны, конечно, мы познаем. Вот когда мы были в Германии, то собрались выпускники академии, богословы. И мне пришлось присутствовать. И у них вот открывают они Евангелие. Там сразу 6 переводов. 3 перевода на одной стороне и 3 перевода на другой стороне. Переворачивает 6 переводов. Так они вот часа 2 рассуждали, какой перевод лучше. Думаете, пришли к единству? Нет. И правильно. Не придут к единству, потому что одного одно восприятие, другого другое. Но мне что понравилось, там был юноша, просто он сидел здесь и слушал, говорит, а можно мне сказать? Ну, скажи. А я, говорит, уверен, что самым лучшим переводом является перевод, который для меня сделала моя мать. А что, она у тебя была переводчица? Да еще какой! Она мне так перевела Евангелие, что на все время оно осталось в моем сердце. Так вот, если с такой точки зрения познавать перевод, это будет очень хорошо, конечно. Ну, и мне, например, вот очень нравится, когда сейчас есть перевод греческий и сразу русский. И вот сравниваешь греческий. Ну, конечно, надо немножко греческим языком позаниматься. В нашем возрасте уже трудновато. А вы молодые. Вы бы могли такие знания почерпнуть. Я вот немножко, знаете, сожалею. Столько у нас хорошей литературы. И греческий язык можно самоучить из греческого языка. Ну, какая-то инертность такая. Так вот, если вы так будете познавать, вы много найдете. Пусть Бог вас благословит. Так, братья, пожалуйста, поясните по Бытии 6 глава. Кто такие сыны Божии? Ну, это давнишний разговор, и разномнение есть. Но наша традиционная точка зрения, что была Божия ветвь по сынам Сифа, когда стали призывать имя Господа. И была человеческая весть. Каин ушел куда? От лица Божия. И там он свое царство создал, были сильные. Ну и вот увидели сыны Божии, дочерей человеческие, что они красивы, и стали брать себе в жены, какую кто хотел. Ну и родились исполины. По плоти это было что-то великое, но оно пришло к развращению. Но есть все-таки те, которые упорно держатся, что все-таки сыны Божии – это были из ангелов. Хотя ангелы вот с плотью человечества не имеют дела. Но не вот так, основываясь на послании Иуды, там только одна глава, что когда, значит, Бог не пощадил ангелов согрешивших и предал им вечному мраку. Они вот свойства открывают, что это свойство Бога, что он наказал этих ангелов. И ну, в Откровении, что вот там ангелы вредить земле, они были закрыты до дня и все прочее. Есть такое мнение, но мы придерживаемся традиционного мнения, все-таки линии Сифа и линии Каина. А кто другого, апостол Павел говорит, а кто иначе мыслит, то и это Бог откроет. Пусть Бог вам это скажет.